явно исчерпала себя. Пришло время иных, более радикальных и практических способов защиты маленького человека в дегуманизированном капиталистическом мире. Юрий Уваров. Конец книги. Москва. Март 1987 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.